Глава 24. Я сидел так еще долго. Допил кофе, налил еще. Снова и снова вертел в руках часы, рассматривая их дюйм за дюймом, как будто в них крылся какой-то секрет. Келли, с днем рождения, люблю, Гэри. Досиделся я до того, что мне стало не по себе. Даже странно, с чего бы? Разве это такая уж неожиданность, что Келли Скотт убил Саймон? На роль главного подозреваемого он подходит гораздо лучше, чем Кевин Фостер или Гэри Хедли. Может быть, на бумаге это выглядит не так убедительно, но поговори с ним, посмотри ему в глаза, и других аргументов не надо. О моем появлении у дома Каттерсона Саймон даже не упомянул. Возможно, он и не знает. Дал мне время до конца дня. Не так уж и много, если я планирую проникнуть в дом и забрать те фото. Я вернулся мыслями во вчера, вспомнил ту улицу, где все было на виду. Соседа. Нашел в интернете карту города, нашел улицу. Ломиться туда в светлое время суток все-таки не хотелось. Слишком легко стать добычей для любопытных глаз. Я откинулся на спинку стула и еще раз обдумал все от начала до конца. Если ждать до темноты, можно опоздать. Я вновь посмотрел на часы, на конверт, в котором они лежали. Подумал о досье Фостера. Вспомнил слова Брайана Акермана, сказанные им в «Божьей коровке». Что мы сделали? Я пока не обращался к Джо за разъяснениями, но детали мозаики начали понемногу складываться сами. Три женщины весной 95-го. Их убил Фостер, это подтверждали фотографии с камер наблюдения из его досье. Джо, когда пришел ко мне домой, сказал, что они нашли отпечаток Фостера у Келли Скотт на поясе. «Частичный отпечаток», — так он сказал. Такой аргумент для любого судьи сгодится. Но теперь я уже не был так во всем этом уверен. Судя по отчету Боба о вскрытии, когда мы вышибли Фостеру входную дверь, он уже был одной ногой в могиле. Моя пуля просто ускорила дело. Схватить и насмерть задушить сопротивляющуюся девушку ему было не под силу. Но если я прав... Значит, отпечаток Фостера на поясе Келли подделан. Кем? Я не сомневался, что это дело рук Джо. Удобная причина для того, чтобы потом оказаться в нужном месте, вырубить меня и забрать мой револьвер. Так у него появились мертвый подозреваемый и рычаг давления на напарника, которого он даже смог заставить поучаствовать в ограблении полицейского транспорта. Отличный план. Теперь я знал, что отпечатки пальцев Фостера все еще находятся в его досье. Что еще хуже, частичный отпечаток с ремня Келли Скотт был оставлен тем же пальцем, что и отпечаток, обнаруженный на пуговице блузки Ширли Стивенс в 95-м. Не об этом ли говорил Брайан Акерман? Что мы сделали? Три женщины мертвы, город вот-вот взорвется. Брайан и Джо фальсифицируют улики, подбрасывая отпечатки пальцев Фостера. И что, теперь история повторяется? Я не проработал с досье Фостера как следовало бы. Он так и не признался. Это не значит, что он их не убивал. Этим вопросом я не интересовался. Я просто не думал, что он убил четвертую. В любом случае, это подталкивало к ужасному выводу. Я схватил со стола конверт. Сунул часы в карман. Поднимался по лестнице и гнал от себя все мысли. Знал, что если начну размышлять, то могу и передумать. Меньше всего мне хотелось, чтобы во мне проснулась совесть. Я уже чувствовал, как она скребется где-то в закоулке мозга, словно испуганная собака. «То, что они сделали, неправильно», — шептала она. «Сделаешь то же самое, и будешь не лучше них». Я даже не удивился, обнаружив, что в полиции Купера комнату для хранения улик не закрывают на замок. Это противоречило бы характеру города. Искушение на расстоянии вытянутой руки. В чем, а уж последовательности Куперу не откажешь. На стене висел небольшой набор для криминалистской экспертизы. Я снял его, открыл, положил на стол конверт и разгладил его. Шансы, конечно, невелики, но ничего другого мне не оставалось. Саймон умен, но ведь и самые умные люди совершают ошибки. Я посыпал порошок на уголок конверта. Снять отпечаток – минутное дело. Заклеивая конверт, он оставил его в самом верху. Я снял отпечаток на дактилоскопическую ленту скотч. Конечно, отпечаток мог и не принадлежать ему. Он вполне мог попросить заклеить конверт какого-нибудь почтового служащего. Я взглянул на часы. Было еще рано. Включил монитор, отсканировал отпечаток. Обычно на проверку уходила целая вечность. Я решил ускорить дело и покликал немного по контекстному меню. Исправительное учреждение штата Небраска. 1990-2000. Прошло меньше минуты, и на экране появилось его лицо. Я позволил себе улыбнуться и с облегчением выдохнуть. Готов. Оставалось только перенести отпечаток с пояса Келли Скотт. Я быстро осмотрел полки, но коробки с вещами Келли здесь не было. Вот незадача. Значит, вещи все еще у Боба в морге. Я положил ленту скотч в карман. Убрал все, выключил компьютер и направился к лестнице в морг. Я был уже на полпути вниз, когда из-за шторок, из ПВХ, как корабль из тумана, появилась Мэнсфилд. Я замер. «Детектив Ливайн!» Она наморщила нос. «Мэнсфилд, вы сегодня рано. Как и вы?» Она натянуто улыбнулась. «Думала, вы дома страдаете от похмелья?» «Я с ним борюсь». «А вы что здесь делаете?» «Искала Боба. У вас кто-нибудь бывает на рабочем месте, когда он нужен?» Я пожал плечами. Она потащилась наверх. Пластинка у меня во внутреннем кармане колола уголком в грудь. Я потер ее. «Знаю, вы не хотите со мной разговаривать. Это нормально». Я промолчал. «Я понимаю, у всего в жизни есть градация», продолжала Мэнсфилд. «Все варианты от хорошего до плохого, а иногда даже до просто ужасного. Большинство людей, как мне представляется, живут где-то посередине. Может быть, чуть ниже среднего. В их жизни достаточно света, чтобы они смогли пройти через тьму. Но вы, Томас, вы в самом низу, понимаете? Одному Богу известно, что творится у вас в голове к концу рабочего дня. На ночь вы напиваетесь и, положа руку на сердце, я вас не виню». Она сделала мне навстречу еще один шаг. Взялась за перила. «Но сейчас послушайте меня. И пусть это дойдет до вас, несмотря на алкогольный и какой там еще туман. Послушайте, ваш напарник, он из тех, кто использует людей. Он с вами играет, Томас, с самого первого дня, как вы здесь оказались. Что бы он ни делал, что бы он ни сделал, это рано или поздно выйдет наружу. Так всегда бывает. Продолжайте в том же духе и ответите за то, что сделали. Я сама, если понадобится, выломаю вам дверь к чертовой матери. Так что давайте, держите рот на замке и притворяйтесь, будто меня здесь нет. Не знаю, как объяснить, чтобы вы поняли, поэтому скажу прямо. Я иду за вами по пятам, детектив, и лучше вам быть начеку». Я уставился на нее. Внезапно сверху донесся звук шагов. Мэнсфилд встретила мой взгляд с непроницаемым выражением лица. Она пыталась держаться спокойно, но когда она отпустила перила, которое сжимало пухлым кулачком, я увидел, что ее ладонь покраснела. А еще я заметил ее ногти. Под ними была грязь. Она ушла, а я остался. Сидел в морге и смотрел, как на нижних ступеньках мерцает и танцует флуоресцентный свет, пробиваясь между колышущимися полосками ПВХ. Потом достал из кармана пластинку и провел по отпечатку на внутренней стороне большим пальцем. Наверху все стихло, и здесь, на лестнице, стало слышно, как за пластиковой занавеской негромко потрескивает и напевает сама себе неоновая лампа. Там в холодных боксах лежали тела мужчины и женщины.